Глава 13. Ведьмы здесь тоже не тихие. Стражи, а вернее двое меланхоличных дяденек с одинаково постными лицами, вяло и без особого энтузиазма осматривали мой дом. Иногда кто-то из двоих позевывал. «Что пропало?» Не сводя мыльного взора с Карины, мямлил худой брюнет в форме служителя Фемиды. В то время как второй, полный шатен, ходил без всякого интереса, рассматривая ведьмовской интерьер. И все трогал. За свечи схватился, крутил их, словно пытаясь найти нечто потустороннее. Карты раскидывал веером в руках и снова в колоду собирал. Потом их на стол отбросил. Даже моя помощница сидела, едва сдерживая себя, и сквозь зубы отвечая на вопросы брюнета. А вот я не выдержала. «Вы не боитесь, что отпечатки сотрете?» — проговорила, нехорошо глаза сощурив. Полный отмахнулся. «Вы же не думаете, что к вам целенаправленно шли?» За шар магически взялся, начал крутить его, пытаясь внутрь заглянуть. «Залетные. Во время ярмарки в город много деревенских воришек проникло. Кто-то из них, вероятно». «Воришки?» — еще больше злясь выдавила я. «Что вы выдумываете? В городе есть куда как более интересные дома для визита воров. У меня в доме брать нечего!» Брюнет лениво глаза на меня поднял, вероятно, желая что-то сказать, но так и застыл с открытым ртом. Совсем невежливо ткнул меня пальцем и, щелкнув зубами, произнес: «Что это?» Я даже смотреть не стала и так поняла, о чем толкует страж. С горделивым высокомерием истинно черной ведьмы рявкнула: «Хвост!» А тот топорщился из-под юбки раздраженно так. Если бы у меня была шерсть, то и она бы сейчас от ярости дыбом стояла. Полный страж тоже глаза на мою достопримечательность перевел и шар к себе прижал. Я увидела, как тот темно-синим вспыхнул. Ему столь близкое нахождение с шатеном совсем не понравилось. А вот мужчина, кажется, ничего, кроме моего хвоста, не видел. «И давно это у вас?» «С рождения!» — брякнула я и хвостом совсем неприветливо помахала. Страж медленно сел на стул. «Вас не мой хвост волновать должен!» Я руки в боки поставила и начала наступать на шатена. «А жуткое происшествие!» «Вот как раз в происшествии ничего жуткого не вижу», — нахмурился страж. «А вот ваш хвост...» «Что вы к хвосту прицепились?» Я над мужчиной зависла. «Вы городской страж или сотрудник общества охраны хвостов?» Полный нервно сглотнул и на худого покосился. Тот напряженно плечами пожал. «Нехорошим от меня ведьма веяло, а еще слухи в городе ходили, мол, ведьма, я потомственная, черная и всякое такое. И этот хвост...» Стражи явно побаиваться начали, как бы я их не прокляла. «Извиняюсь». Шатен откашлялся. «И правда, чую-то я хвост и хвост. Вполне милый, даже сказать, замечательный. Чего я хвостов не видел?» Я облегченно выдохнула. «Я закончил». Начал пятиться к двери брюнет. Шатен тоже поднялся. «Пожалуй, все. Вы только никуда не уезжайте». «Эй, ты меня на место-то поставь», донеслось из шара. Шатен стремительно побледнел, на месте подпрыгнул и шибанул шар об пол. Шар взвыл обиженно и надтреснуто. Карина к нему кинулась, подняла, прижала к себе, начала успокоительно поглаживать, приговаривая: «Ничего, ты же не хрустальный». Как-то спокойно, без истерик, успокаивала его моя помощница, будто всю жизнь только тем и занималась, что общалась с магическими шарами. Вот что значит выдержка. Точно жалование повысить нужно. А она шар любовно поцеловала. «Тебя просто так не разбить. Сейчас я тебя осмотрю». И это при том, что я-то как раз растерялась. Надо же, шар говорящий оказался. Брюнет в это время икнул и к стене припал. Я тяжко выдохнула, смотря на стремительно теряющего сознание стража. «Черти бы вас побрали всех. И чего я Стикса с волчарой отправила? Ох, как он мне сейчас нужен, чтобы проклясть обоих этих вершителей закона. Это ж надо так... Чужой об пол шарахать. А оно, кстати, денег стоит. И к тому же магически говорящий, так он вообще бесценный». Подумала и сама замерла. «Стоп. А ну-ка иди сюда, друг хрустальный». Подошла, нагло у помощницы шар забрала и уставилась в мутную глубину. Тот еще жаловался, когда я самым елейным голосом проворковала: «Свет мой, зеркальце, скажи, кто ко мне в коморку залезть рискнул?» Шар кашлянул. У стражи лица вытянулись, став неестественно бледными. Шатен даже креститься начал, А брюнет на полпути к потере сознания замер и проявил загадочный интерес, по крайней мере, сделал шаг вперед, прислушиваясь. «Так ведомо кто...» В это время донеслось сиплое старческое из шара. «Злый день!» «А то я без тебя не догадалась». Я в кресло села и шар на колени положила. «Ты мне морду злыдня покажи». Шар всеми цветами радуги загорелся, показывая тяжелую умственную работу. «Эх!» Вздохнул. «Все тьмой подернуто. Глазоньки затемнены, пути зашорены». «Чего ты там бормочешь?» Наклонилась я к шару. Стражи пришли в себя полностью и поближе ко мне придвинулись, можно сказать, просто блеснули смелостью, остановившись всего в шаге от меня с шаром. «Говорю, солнце не в зените, тучи, не видно ничего», — мямлил тот. «Прекрати!» — разозлилась я. «По существу говори!» Шар вздохнул. «Тот, кто залез магией, обладал колдовством», — сказал по слогам. «Не могу показать, зачаровано все». Я шар на стол поставила. «Слышали?» — обратилась к стражам. «Колдун, а может, маг поработал. Явно существо нечистое». Брюнет усмехнулся. «Да вы чего издеваетесь? Что за шарлатанство? Уж то-что, а шары точно не разговаривают. Не по-настоящему это. Признавайтесь, вы чем дом окуриваете?» «Ой-ой-ой!» — схватилась за голову Карина и к шкафу отступила. «Зря вы с ним так обидчивы, он жуть!» Точно шар с Кариной успели общий язык найти. «Как ты там сказал?» В это время прохрипел магический инвентарь. «Шарлатанство? Не настоящий! Хотите узнать, чем дом окуриваем?» «Ну, будет вам. Читай!» Последнее он явно мне сказал. А меня просить несколько раз не нужно было. Меня тоже эти двое порядком достали. И потому я хорошо поставленным голосом нараспев прочитала то, что в шаре высветилось. И уж не весь чего в голосе ведьмы-стражи услышали, а из кабинета ломанулись так, что чуть косяки не вышибли. Да вот только из двери выскочили два скелета. В форме, при фуражках, гремящие совершенно белыми косточками, с черепами, скалящимися в ужасе, на приемную потомственной ведьмы. Переглянулись, взвыли и пули выскочили из дома, а вслед им донесся ехидный смех магического шара и Карины. Уже позже, приведя кабинет в порядок, я отпустила Карину. «Иди домой. Здесь все равно сегодня делать нечего. Пару дней можешь отдыхать. А мне еще нужно разобраться с...» Язык прикусила. Вздохнула. «Дела у меня». Сгребла шар со стола, сунула его в сумку, подумала и туда же запихнула свечи и мешочки с травами, пучок шерсти оборотня. Книги спрятала под кроватью. Нести их тяжело, но все-таки будет жалко, если они вдруг пропадут при очередном поползновении злыдней. Настоящую-то книгу чертовскую Стик с собой уволок. Молодец, продуманный кот, недаром ученый. Вышла из кабинета я с твердой уверенностью, что пойду и разберусь с внезапным замужеством. И зная, что уж за кого, а за оборотня замуж точно не собираюсь. Хвост попытался помахать отчаянно, но я на него шикнула и направилась к околице. Туда, где стоял ожидающий клиента в КЭП.